Антигуа. Герцог Гейтсхед продолжает покупать себе выпивку Уайтс. Уайтс, читаем в примечании внизу страницы, старейший лондонский клуб консерваторов. Далее по тексту. Далее по тексту указано название следующей повести. Называется она «Чудо». А глава первая называется «Сиена, 1975». Солнце на небе превратилось в подобие раскаленного молота. Безжалостные его лучи били по крышам домов маленького тосканского городка, по его средневековым черепичным крышам, некогда розовым, но теперь точно запекшимся от жара и приобретшим темно-коричневый и пепельно-серый оттенок. К вечеру между узкими верхними окнами с нависающими над ними водосточными желобами залегали темные тени. Но там, куда достигали лучи солнца, стены из старого кирпича отсвечивали желто-розовым, а деревянные подоконники тихонько потрескивали, и краска на них шелушилась.